Пугающая сила атаковала чувства Ван Линя, как лезвие, и интенсивный ужас появился в его глазах. Он никогда не ожидал, что Линь Дун не только успешно освоил волшебную платформу, подчиняющей золотой ладони, но даже был в состоянии использовать ее как оружие против врага. Сотня раскалывающих небеса копий. Столкнувшись с такой страшной атакой, даже Ван Янь не осмеливался медлить. Юань сила пронеслась в его теле, подобно наводнению, и сверкающий золотой свет вырвался из золотого копья великого Ло. После этого, золотое копье задрожало, превращаясь в сотни огромных изображений золотого копья, которые стремительно полетели вперед. Огромные изображения золотого копья испускали грозные волны. Каждое изображение копья содержало достаточное количество энергии, чтобы победить практика продвинутой стадии создания формы. Ван Янь явно использовал очень мощное боевое искусство. Дин-дин-дин. Под вниманием бесчисленных взглядов, 100 изображений золотого копья сильно врезались в золотую платформу, и оглушительный металлический звук мгновенно раздался. Волны ужасающей силы сразу же хлынули, в результате чего мелкие искажения появились в небе. 100 изображений золотого копья разрывались одно за другим, однако, контратака Ван Яня была очень грозной. По мере того, как изображения копий разрывались, трещины также появлялись на огромной золотой платформе. Эти две атаки были настолько сильными, что заставляли некоторых облизывать губы, и кровь многих людей начала кипеть, поскольку они видели столкновение. Ломайся. Изображения золотых копий разрывались одно за другим, но золотая платформа также была на грани разрыва. Увидев это, выражение Ван Яня застыло, и еще одна порция мощной юань силы хлынула, и остальные изображения копий свирепо атаковали золотую платформу, в то время как яростные волны юань силы внезапно вспыхнули. Бах! Золотой свет ринулся вперед, и трещины на золотой платформе достигли предела. С громким треском, она была окончательно разломана Ван Янем. Золотая платформа взорвалась, однако, прежде чем Ван Янь смог вздохнуть с облегчением, фигура стремительно вылетела из золотого света. Умри! Увидев приближающуюся фигуру, холодный свет мерцал в глазах Ван Яня. Золотое копье великого Ло мгновенно увеличилось, после чего испускало мощную юань силу, и яростно выстрелило в фигуру. Вжух! Линь Дун был весь покрыт золотым светом. Под этим золотым светом, его тело уже полностью было покрыто нефритовым блеском. Кроме того, золотой драконий рог на самом деле появился на правом кулаке Линь Дуна. Драконий рог, который должен был первоначально появиться на голове, теперь был сдвинут Линь Дуном на правый кулак. Громовая юань бешено собралась на правом кулаке Линь Дуна. Под бесчисленными потрясенными взглядами, Линь Дун ударил, и непосредственно столкнулся с копьем Ван Яня голой рукой. Ляск! Кулак свирепо столкнулся с золотым копьем, в то время как глаза Линь Дуна были наполнены холодом и насмешкой. Смех последовал за удивительным взрывом, и распространился в небе. В моих глазах, сейчас ты не в состоянии выдержать ни одного моего удара. Глава 267. Хитрец. Сверкающее золотое свечение вспыхнуло в воздухе, в результате чего весь горизонт превратился в золотой океан. Даже солнечный свет был окрашен в ярко-золотой цвет. Бесчисленные пары глаз сосредоточились на том месте, где столкнулись кулак и копье. Это место было источником массивного золотого свечения, и также местом возникновения тиранической ударной волны. Один кулак, одно копье. Это великолепное золотое свечение внезапно сжалось, после чего взорвалось с маниакальной силой. Затем, страшный ураган юань силы пронесся вперед. Бум! В этот момент две фигуры почти одновременно сдулись. Однако, один из них выглядел очень ужасно, когда упал с воздуха, после чего ударился о землю, и разорвал канаву в несколько сотен метров. Вжух! Бесчисленные пары глаз посмотрели на фигуру, которая была глубоко похоронена в канаве. Когда они увидели эту окровавленную ужасную фигуру, которая держала золотое копье, некоторые сразу шокированно выдохнули. Ван Янь, человек, который был сдут одним ударом, на самом деле был гением клана Ван Янь. Прямо сейчас, вся область затихла. В частности, элитные практики клана Ван также были ошеломлены, когда стали свидетелями этого зрелища. Они все хорошо знали силу Ван Яня. Кроме того, с поддержкой золотого копья великого Ло и боевых искусств высшей категории, его способности определенно в топе среди практиков начальной стадии создания ЦИ. Однако, несмотря на наличие такой подавляющей силы, он был доведен до такого плачевного состояния, как это возможно? Линька прикрыла свои красные губы белоснежными руками, и ее красивые глаза смотрели на окровавленный и ужасный вид Ван Линя. Затем она посмотрела на Линь Дуна, чье тело было покрыто золотым сиянием, когда он стоял на мече и парил в воздухе. Сразу же буря разразилась в ее сердце. Год назад, когда она впервые встретила Линь Дуна, он был лишь практиком совершенной стадии Юаньден. В то время расстояние между ним и гениями, как Ван Янь, действительно было огромной пропастью. Однако, всего за год, ему на самом деле удалось преодолеть разрыв и даже превзойти Ван Яня. Его талант и прогресс невольно изумляли. Стоя перед Линь Кэ, лицо Линь Лантяня слегка дрогнуло, когда он мягко сжал руки, которые были за спиной. Похоже, боевая сила, которую показал Линь Дун, также превысила его ожидания. Несмотря на то, что сила Ван Яня была намного меньше, чем у него, тот был среди элитных практиков молотого поколения клана Ван. Однако, прямо сейчас, Линь Дун смог легко победить его. Очевидно, это означало, что талант Линь Дуна не проигрывал Ван Яню. Обычно, если бы другой гений, как он, появился в клане, Линь Лантянь проявил бы немного признательности. Однако, прямо сейчас, действия Линь Дуна оставили странный привкус у него во рту. Поэтому, когда он посмотрел на Линь Дуна, холодный отблеск был в глубине его глаз. Он на самом деле победил Ван Яня. Хуан Пуцзин также была потрясена этой сценой. Сначала она подумала, что если бы Линь Дун мог сравниться с Ван Янем, это было бы очень хорошим достижением. В конце концов, последний был известен среди молодого поколения Великой Империи Янь, в то время как Линь Дун был неясной фигурой. Однако она никогда не ожидала, что он на самом деле изобьет Ван Яня. Неудивительно, что сестра Цин Чжу хорошо отзывалась о нем. Оказывается, он весьма талантлив. Однако, даже для кого-то, такого талантливого, как Линь Лантянь, я никогда не слышала, чтобы сестра Цин Чжу хвалила раньше. Хотя Линь Дун достаточно мощный, он не кажется достойным ее внимания. Под благоговейными взглядами огромного числа людей, Линь Дун, который парил в воздухе, холодно смотрел на ужасно выглядящего Ван Яня. Прямо сейчас свежая кровь непрерывно капала с его кулака. Похоже, в предыдущем обмене он также получил некоторые травмы. Однако, по сравнению с Ван Янем, он несомненно в гораздо лучшем состоянии. Блюя, на земле, все тело Ван Яня было покрыто кровью и грязью, когда он неуклюже вылезал из гигантской канавы. Затем, его вырвало свежей кровью, после чего он посмотрел на золотое копье, которое теперь стало серого цвета. Сразу же неверие появилось в его глазах. В конце концов, даже в самых смелых фантазиях, он не мог поверить, что человек, которого он легко избил год назад, на самом деле может вернуться через год и победить его таким эффектным способом. Хотя их предыдущий бой казался равным, Ван Янь точно знал, что он был полностью во власти противника. Кроме того, тот факт, что Линь Дун мог использовать лишь кулак, чтобы противостоять золотому копью великого Ло, ясно указывал, что это было полное поражение. Как это возможно? Как я мог проиграть такому бесполезному ублюдку, как он? Лицо Ван Яня стало зеленым, когда он пытался подавить смятение в своем сердце. Он просто не мог принять этот факт. В конце концов, он был гением клана Ван, в то время как Линь Дун был лишь непритязательным членом ветви семьи клана Линь. Как мог такой муравей, как Линь Дун, победить его? Если ты не убежден, давай сразимся снова. Смотря на разъяренного Ван Яня, Линь Дун оставался бесстрастным. Затем он еще раз сжал окровавленный кулак, после чего его фигура мелькнула, и он сразу бросился вперед. Когда он выполнял удар, бесформенный воздух, окружающий его, казался искаженным под давлением кулака. Увидев, что Линь Дун бросился к нему, выражение Ван Яня резко изменилось. Несмотря на то, что он не желал признавать это, по логике вещи, он знал, что Линь Дун далеко превзошел его. Сразу же он попытался отступить. Атака Линь Дуна была наполнена плотным убийственным намерением. В конце концов, Ван Янь знал, что если представится такая возможность, последний не упустит ее. Кроме того, относительно того, каким порочным может быть Линь Дун, Ван Янь уже сталкивался с этим ранее. Однако, прямо сейчас, пострадавший Ван Янь явно был медленнее Линь Дуна. Фигура последнего мелькнула, после чего он появился перед Ван Янем. Затем, грозный кулак ветра с плотным убийственным намерением, яростно направился к Ван Яню. «Мелкий ублюдок, ты зашел слишком далеко». Однако, когда Линь Дун собирался ударить, сердитый и хриплый крик появился в воздухе. Сразу же фигура молниеносно появилась перед Ван Линем, после чего старая ладонь, подобно когтю орла, сильно столкнулась с кулаком Линь Дуна. Бах! Кулак и коготь столкнулись, после чего страшная ударная волна мгновенно пронеслась вперед. Даже земля была насильно вырвана. Эта ударная волна разорвала горизонт, в то время как Линь Дун был вынужден отступить на несколько шагов. Однако, старик также был вынужден отступить, после чего стабилизировал себя. Линь Дун сделал кувырок, после чего стабилизировал себя. Затем, он посмотрел вперед, и увидел, что перед Ван Линем стоял седой старик. Лицо старика было темным, в то время как грозная аура, которая могла соответствовать Хуагу, медленно вышла из его тела. Продвинутая стадия создания Ци. Почувствовав грозную ауру, выходящую из тела седого старика, зрачки Линь Дуна сжались. Ранее, он не осознавал, что среди членов клана Ван на самом деле был такой мощный практик. Похоже, он целенаправленно скрывал свою ауру. Дядя Тун, увидев седого старика, который внезапно вмешался, Ван Янь был в восторге. Сразу же он яростно сказал: «Дядя Тун, этот пацан унизил наш клан Ван. Мы не можешь позволить ему так просто уйти». Этот старик, которого Ван Янь назвал дядей Туном, медленно сжимал свои старые руки, после чего холодно посмотрел на Линь Дуна. «Парень, не сжигай мосты. Исходя из твоего высокомерного отношения, ты действительно веришь, что наш клан Ван настолько некомпетентен? Если другие уважают меня, я буду уважать их. Меня не волнует, из какого вы клана». Линь Дун холодно усмехнулся. Несмотря на то, что у него был зуб с Ван Янем, если бы Ван Пань не оскорбил его сегодня, он, естественно, не сделал такую сцену на публике. Высокомерный паршивец. Лицо седого старика стало холодным, в то время как ледяной отблеск мелькнул в его глазах. После того, как Линь Дун так сильно избил Ван Яня перед таким количеством людей, это было сродни пощечине всему клану Ван. Если он не найдет возможность урегулировать эту ситуацию, в будущем, люди могут подумать, что их клан Ван просто куча трусов. Линь Лантянь, этот человек из клана Линь, такое поведение будет угрожать отношениям между нашими семьями. Ты собираешься стоять и игнорировать этот вопрос? Однако, седой старик был расчетливым человеком. Сразу же холодный блеск появился в его глазах, и он посмотрел на Линь Лантяня, который парил в воздухе, после чего он крикнул: «Ха-ха, старейшина Ван Тун, как обычный член ветви семьи может угрожать отношениям между кланами Ван и Линь?» Услышав его слова, Линь Лантянь тихо усмехнулся. Сразу же он повернулся и посмотрел на Линь Дуна, после чего сказал: «В сегодняшнем вопросе ты пересек черту. Если ты по-прежнему заботишься о нашем клане Линь, немедленно извинись. Из-за нашего клана Линь, возможно, старейшина Ван Тун сможет простить тебя». Услышав слова Линь Лантяня, сердце Линь Кэ затонуло. Она знала, что, основываясь на характере Линь Дуна, он даже дерьмо с трудом дал бы Линь Лантяню. Действительно, услышав слова Линь Лантяня, странная улыбка появилась на лице Линь Дуна, после чего он поднял голову и холодно посмотрел. Затем, он медленно сказал: «Кем ты себя возомнил?» Неуважительный тон Линь Дуна снова ошеломил толпу. Очевидно, никто не ожидал, что он будет настолько жесток, что даже не заботился о Линь Лантане. «Осмелишься ли ты повторить?» В это время глаза Линь Лантяня потемнели, и ярость горела в глубине его глаз. Этот гнев возникал, когда его положение и гордость были под угрозой. В клане Линь он занимал очень высокий статус. Не обращая внимания на членов ветви семьи, даже некоторые старейшины клана не осмеливались говорить так неуважительно с ним. Однако, прямо сейчас перед такой огромной толпой, Линь Дун совершенно не уважал его и пренебрежительно бросил вызов. «Как член клана Линь, ты постоянно подлизываешься к клану Ван. Кроме того, ты публично запугиваешь членов собственного клана. Такое поведение показывает миру, что наш клан Линь слаб и труслив. Если эта новость распространится, наш клан Линь станет посмешищем. Линь Лантянь, прямо сейчас, ты преступник клана Линь. Ты, безусловно, будешь осужден и наказан нашими предками». Увидев ядовитое выражение Линь Лантяня, Линь Дун поднял голову и сердито крикнул. Используя мощную юань силу, его слова потрясли небеса. В то же время, в его голосе содержался язвительный тон, который был как острое лезвие, и заставлял лицо каждого члена клан Линь резко измениться. В частности, выражение Линь Лантяня было как перед началом шторма, а слова Линь Дуна были настолько острыми, что шокировали его. Глава 268. Исчезновение печати. Голос Линь Дуна разнесся по всему горизонту. Из-за его крика, Несколько человек своеобразно смотрели на Линь Лантяня. Несмотря на то, что у Линь Дуна был зуб с кланом Ван, независимо ни от чего, он все еще был членом клана Линь. Таким образом, как элитный член молодого поколения клана Линь, Линь Лантянь все же решил не защищать Линь Дуна, и даже нанес удар в спину, чтобы успокоить клан Ван. Таким образом, его действия были презренными. Линь Лантянь обнаружил изменения в выражении их лиц. Сразу же его красивое лицо потемнело, и голос стал ледяным. Кланы Линь и Ван были среди четырех великих кланов в Великой Империи Янь, и они были равны. Причина, по которой он так действовал, в значительной степени потому, что он никогда не считал этих муравьем из ветви клана в качестве основных членов. Хотя у него и было свое мнение, он не мог выразить его публично. В противном случае, он бы вызвал гнев членов ветви семьи, и это отрицательно повлияло бы на клан Линь. Хотя Линь Лантянь понимал, что рассмеяться будет лучшим решением, но, человек его статуса, никогда не был поставлен под сомнение, как сейчас. Кроме того, тот, кто бросил ему вызов, был не больше, чем муравей в его глазах. Поэтому, глаза Линь Лантяня сразу потемнели, и он сказал: «Ты смеешь бросать мне вызов? Если ты представитель клана Линь, это было бы трагедией для нашего клана». Линь Дун не боялся его и насмехался. Несмотря на то, что он знал, что не сможет победить Линь Лантяня, если они будут сражаться, он был абсолютно уверен, что сможет убежать от него. Таким образом, он не будет вежливым по отношению к нему. «Какой остряк сегодня должен захватить тебя и вернуть в клан для суда? Мы увидим, кто заслуживает наказания». Лицо Линь Лантяня было торжественным, когда он двинулся вперед. Когда он собирался сделать ход, вдруг послышались шаги позади него, и несколько рук потянули его и остановили. «Лантянь, если ты действительно сделаешь сейчас ход, все будут думать, что ты подчиняешься клану Ван. Если эта новость распространится, старейшины будут недовольны». Стоящий позади Линь Лантяня человек, который остановил его, был старейшиной клана Линь. Он, казалось, занимал достаточно солидное положение, потому что, даже столкнувшись с Линь Лантянем, он осмеливался говорить. Кроме того, его тон не был вежлив. Очевидно, он также был недоволен сегодняшними действиями Линь Лантяня. Несмотря ни на что, Линь Дун был членом клана Линь, и сила, которую он показал, повысила престиж клана. Если они позволят Линь Лантяню напасть на него из-за личных причин, то, как посторонние будут рассматривать их клан Линь? «Этот мальчишка на самом деле решил упрекать меня, и если я не захвачу его, как я могу поддерживать свою репутацию в клане? Дядя Линь Фань, пожалуйста, не останавливай меня». Линь Лантянь был недоволен их попытками остановить его, и глухо ответил: «Лантянь прав, мы не должны помогать такому отбросу. Этот мальчишка крайне опрометчивый и высокомерный, и если мы позволим ему идти дальше, в будущем, он не будет уважать никого». Линь Лантянь, очевидно, имел сильное влияние в клане. Таким образом, один тощий старик на начальной стадии создания ЦИ сразу же поддержал его. Увидев эту ситуацию, старейшина, которого звали Линь Фань, сразу нахмурился. Затем он повернулся и посмотрел на другого седого старика, который держал руки в рукавах. Исходя из его действий, очевидно, Линь Фань хотел узнать его мнение. «Лантянь, пока оставь этот вопрос. Хотя этот Линь Дун опрометчивый и высокомерный, мы не хотим потерять хороший саженец. На сборе клана, через год, он непременно будет блистать. Нет никаких оснований, чтобы арестовывать его в публичном месте под взглядом Линь Дуна». Глаза седого старика мерцали, после чего он грубо сказал. Услышав его слова, глаза Линь Лантянь потускнели. Несмотря на то, что он имел довольно авторитетный статус в клане, он все еще был членом младшего поколения. Поэтому он должен был слушаться старших. Если он решит действовать, несмотря на их возражения, это заставит его поддержку внутри клана падать. «Линь Дун, по просьбе дяди, я отпущу тебя. Если ты снова осмелишься оскорбить меня, я лично схвачу тебя и верну в клан для суда». Линь Лантянь сделал глубокий вдох и подавил кипящий в сердце гнев, после чего холодно посмотрел на Линь Дуна и крикнул. Услышав его слова, Линь Дун небрежно рассмеялся. Глубокая ненависть уже была между ними, и он не заботился о том, что оскорбил его. В конце концов, на сборе клана, он выполнит обещание. В тот момент он, несомненно, сокрушит его. «Линь Лантянь, так как ты не хочешь урегулировать этот вопрос, тогда, когда я вернусь домой, я сообщу об этом главе клана». Увидев, что Лин Лантянь не готов сделать шаг, глаза Ван Туна стали холодными, после чего он крикнул: «Ха-ха, Ван Тун, это просто пробная битва между молодым поколением. Если ты будешь обращать столько внимания этому, не будешь ли ты обесценивать себя?» Седой старик из клана Линь мягко улыбнулся и сказал: «Кроме того, сейчас, когда печать на древней скрижали собирается ослабнуть, если ты потеряешь время из-за этого вопроса, это будет пустой тратой». «Я прав», — услышав эти слова, лицо Ван Туна слегка дернулось. Он посмотрел на символы на древней скрижали, после чего перевел взгляд на Линь Дуна, который держал алебарду. В этот момент его глаза блестели, пока он взвешивал варианты. «Дядя Тун, мы не можем позволить этому пацану сорваться с крючка так легко». Увидев эту ситуацию, Ван Янь вытер пятна крови вокруг рта, после чего поспешно сказал: «Заткнись». Ван Тун тихо выругался. «Самым важным вопросом в данное время является древняя скрижаль. Если мы напортачим, все мы будем наказаны. Поэтому давай отложим этот вопрос. После того, как мы найдем достаточно сокровищ, мы будем искать этого пацана». Услышав эти слова, Ван Янь сразу показал недовольное выражение. «Не волнуйся, я, безусловно, не позволю ему соскочить с крючка. Исходя из нашего текущего положения, это будет простым делом захватить его. Хотя старейшины клана Линь говорили за него, я сомневаюсь, что они на самом деле будут рисковать отношениями между нашими кланами, чтобы защитить члена ветви семьи». Увидев недовольное выражение Ван Яня, Ван Тун сказал спокойным голосом: «Хорошо, тогда позволим ему прыгать чуть дольше». Ван Янь яростно стиснул зубы и сел. После предыдущего боя он получил довольно серьезные травмы. Таким образом, он должен быстро излечить себя. «Пацан, считай, что тебе повезло в этот раз. Однако, помни, так как ты оскорбил мой клан Ван, ты наверняка пострадаешь». Ван Тун стоял рядом с Ван Янем, чтобы защитить его, и холодно смотрел на Линь Дуна, небрежно сказав. Услышав это, Линь Дун невольно рассмеялся. Затем его фигура мелькнула, и он вернулся на гигантский валун, под вниманием толпы. Недолго думая, он сразу сел и закрыл глаза, ожидая, когда печать на древней скрижали ослабнет. Увидев, что напряженная атмосфера остыла, Линь Кэ украдкой вздохнула, после чего ее красивые глаза странно посмотрели на Линь Дуна. Этот парень действительно дерзкий, и он на самом деле осмелился до такой степени сбить Ван Яня перед кланом Ван. Всего за один год он на самом деле улучшился так сильно. Интересно, насколько мощным будет этот парень на сборе клана в следующем году. Однако, существует еще довольно большой разрыв между ним и старшим братом Линь Лантянем. Линька мысленно пробормотала. Она могла сказать, что отношения Линь Дуна и Линь Лантяня ухудшились из-за инцидента в старой гробнице. Если бы Линь Дун не говорил тогда небрежно, возможно, ничего бы не произошло между ними. В конце концов, они были из разных миров. Однако, текущая ситуация полностью превысила первоначальные ожидания. Избиение Ван Яня перед кланом Ван, в то же время не показывая ни малейшего страха перед Ван Туном, который был на продвинутой стадии создания ЦИ. Это указывало на то, что Линь Дун больше не был тем Линь Дуном, которому год назад пришлось проглотить свою гордость. Сейчас его даже можно назвать легендарным гением. Несмотря на то, что все еще был разрыв между ним и Линь Лантянем, по крайней мере, Линь Лантянь больше не будет стирать из памяти имя Линь Дуна. Более того, поразительная битва в конечном счете произойдет между Линь Дуном, который теперь постепенно демонстрировал свое мастерство, и Линь Лантянем, который уже проявил свой талант. Вздох. Думая об этом, Линька тихо вздохнула. Она часто взаимодействовала с Линь Лантянем и прекрасно осознавала, насколько пугающим он был. Поэтому, когда она увидела провокационные действия Линь Дуна, она стала сильно беспокоиться о последнем. В конце концов, она знала, что если бы Линь Лантянь действительно был взбешен, Линь Дун был бы избит. Хотя она не хотела стать свидетелем этой ситуации, она понимала, что этот день неизбежно придет. После того, как Линь Дун приземлился, внимание толпы сосредоточилось на его теле. Даже Цинь Шия из клана Ши несколько торжественно посмотрел на него. Прямо сейчас он был наравне с Ван Янем. Так как Линь Дун смог победить Ван Яня, это означало, что он также сможет победить его. Этот факт заставил его облегченно вздохнуть. Ранее, в старой гробнице, он мудро решил остаться в стороне и игнорировать этот вопрос. В противном случае, сейчас Линь Дун ненавидел бы его. Несмотря на то, что он не боялся его, но когда он думал о ядовитом, как у волка, взгляде, когда Линь Дун смотрел на Ван Яня, его сердце затонуло. Что касается внимания толпы, Линь Дун решил игнорировать его. Он закрыл глаза и спокойно восстанавливал состояние своего тела. В то же время, громовая юань в его внутренних каналах начала успокаиваться. Поскольку обе стороны заключили соглашение о прекращении огня, изначально напряженная атмосфера рассеялась. Сразу же внимание каждого вернулось к древней скрижали, которая стояла в глубине равнины. Прямо сейчас, древние символы на ней начали тускнеть. Печать на древней скрижали собирается исчезнуть. Обнаружив это, вся древняя равнина Великой Пустоши стала хаотичным, и бесчисленные пары глаз мгновенно загорелись. Глава 269. Духовная область древней скрижали. Под бесчисленными пламенными взглядами, гигантская древняя скрижаль начала испускать мощные и внушительные энергетические ударные волны. Из-за этих ударных волн, символы на древней скрижали стали более четкими, но одновременно с этим они тускнели. Печать на древней скрижали собирается исчезнуть. Взволнованные крики мгновенно появились, в то время как атмосфера в древней равнине Великой Пустоши стала нагреваться. Толпы мгновенно начали копошиться, отчаянно пытаясь протиснуться вперед. Когда символы на древней скрижали начали тускнеть, Линь Дун открыл глаза и благоговейно посмотрел на нее. Прямо сейчас, его сердце трепетало. Даже после стольких лет, энергетические ударные волны древней скрижали все еще были такими пугающими. Можно только представить, насколько мощной была древняя секта на своем пике. Это мелочь. Когда ты покинешь Великую Империю Янь, ты поймешь, что вещи, которые ты видел, это лишь верхушка айсберга. Небрежные слова маленького куницы вдруг раздались в голове Линь Дуна. Что касается этого факта, Линь Дун был безразличен к нему. По его мнению, только Великая Империя Янь была достаточно обширной. Что касается таинственного внешнего мира, он все еще был чужд Линь Дуну. Позже, когда войдешь в древнюю скрижаль, будь осторожен. Несмотря на то, что древняя секта пала, духовная область, созданная ими, по-прежнему наполнена опасностями. Убедись, что не потеряешь свою жизнь, прежде чем сможешь найти сокровища. Хорошо. Даже если бы маленький куница не говорил это, Линь Дун также понимал этот факт. Ранее, в старой гробнице, было несколько опасностей на пути. Более того, сегодня он входит в древнюю скрижаль. Кроме того, у него немало врагов вокруг. Культ жуткой марионетки и клан Ван жаждут разорвать его на куски. Поэтому, если он будет небрежен, он может легко потерять жизнь. Пока он разговаривал с маленьким куницей, символы на древней скрижали становились все более тусклыми. Примерно 10 минут спустя, последний символ полностью исчез. БЗЗ. Когда последний символ исчез, древняя скрижаль внезапно сильно задрожала, после чего сверкающее облако энергии вышло из нее и кружило на поверхности. Медленно кружась, оно на самом деле превратилось в широкий энергетический водоворот, в несколько сотен метров. Когда энергетический водоворот закручивался, он засасывал всю юань силу в этой области. В то же время, в центре водоворота, была темная и холодная энергия, придающая очень таинственное чувство. Древняя скрижаль открылась. Когда этот энергетический водоворот появился, бесчисленные радостные возгласы пронеслись по обширной равнине. Сразу же многочисленные пары глаз стали кроваво-красными, в то время как даже их дыхание становилось все более неровным. Конечно, не только обычные люди были взволнованы, но и четыре великих клана, а также великая дьявольская секта, культ жуткой марионетки и другие мощные фракции. Сразу же их взгляды стали горячими. Пошли. Линь Лантянь посмотрел на энергетический водоворот, после чего махнул рукой и направился первым. Его фигура промелькнула в воздухе, после чего молниеносно бросилась к энергетическому водовороту. Остальные элитные практики из клана Линь поспешно последовали. После клана Линь, другие три великих клана, Великая Дьявольская Секта и другие мощные фракции мгновенно рванули вперед и направились к энергетическому водовороту. Вжух! С кем-то в роли лидера, последующая ситуация была массовым повторением, и толпы людей устремились вперед. Они были как колонии муравьем, когда безумно бросились к энергетическому вихрю. Бах-бах! Однако, чтобы войти в древнюю скрижаль, нужно быть достаточно сильным. Поэтому, когда люди бросились к энергетическому водовороту, некоторые были отброшены назад и ужасно приземлились на землю, как если бы они были выплюнуты энергетическим вихрем. «Пойдем, пришло время сделать наш ход». Смотря на толпу, вливающуюся в древнюю скрижаль, Линь Дун встал с валуна. Держа огонька в руках, его фигура мелькнула, после чего превратилась во вспышку и влетела в гигантский энергетический водоворот. Когда Линь Дун вошел в водоворот, он мог ясно чувствовать возникшую отталкивающую силу. Это было причиной, почему некоторые неудачники были насильно отброшены. Отталкивающая сила была не слабой. Однако, основываясь на грубой оценке Линь Дуна, до тех пор, пока человек достиг совершенной стадии Юань Дэн, он мог противостоять ей. Естественно, это не было препятствием для Линь Дуна. Поэтому, его тело слегка дернулось, после чего появилась Юань сила и легко противостояла отталкивающей силе. Отразив отталкивающую силу, скорость Линь Дуна резко возросла, после чего он позволил всасывающей силе энергетического водоворота затащить себя. После нескольких минут, светящееся отверстие быстро вышло из темноты. Затем, фигура Линь Дуна мелькнула, и он прошел сквозь отверстие. Безмятежность была внутри огромной, но пустой равнине. Древность исходила из земли, и придавала этому месту одинокое и пустующее чувство. БЗЗ. Это место было пустым долгое время, после чего вихрь внезапно появился в небе. Сразу же бесчисленные трещины появились в воздухе, и несколько фигур упали с неба. Некоторые из них мгновенно использовали свою юань-силу, чтобы замедлить падение и мягко приземлиться. Линь Дун был одним из тех, кто упал с неба. Когда он смотрел на огромную и бесконечную область, благоговение появилось в его глазах. Это место было поистине мистическим. Как древней секте удалось создать духовную область внутри древней скрижали? Стоя на склоне холма, Линь Дун посмотрел на горизонт, после чего увидел блуждающих, рассредоточенных людей. Он предположил, что большинство из них были случайно помещены в различные уголки духовной области. К счастью, он не был таким неудачником, чтобы попасть в опасную зону. Смотря на других людей, которые имели те же вопросы, как и он, эта мысль промелькнула в голове Линь Дуна. Хех, никакой опасности. Однако, когда эта мысль промелькнула в голове Линь Дуна, маленький куница невольно ухмыльнулся. Бум. Линь Дун не успел спросить маленького куницу о его ухмылке, как вдруг почувствовал землетрясение. Затем он увидел, что вдалеке появилась большая трещина, после чего многометровый гигантский двухцветный червь вышел из земли. Затем он открыл свой гигантский капающий рот и проглотил сразу трех неудачников. Сразу же страдальческие крики пронеслись в этой области. Проглотив трех несчастных парней, безобразный песчаный червь сразу повернулся и ядовито посмотрел на Линь Дуна. Однако он не бросился к нему и вместо этого решил зарыться обратно в землю. Казалось, он мог обнаружить, что Линь Дун был достаточно мощным, поэтому и не напал на него. Глоть. Увидев это зрелище, Линь Дун невольно сглотнул. Эта духовная область древней скрижали действительно была очень опасной. Аура этого необычного песчаного червя была очень холодной и злобной. Таким образом, это определено не было шуткой. К счастью, этот парень не направился к нему. Малыш, демонические звери в этой духовной области оставлены древней сектой. Все они очень злобные и мощные, если ты будешь небрежен, то легко закончишь в их животах. Маленький куница внезапно появился на плече Линь Дуна, после чего с ностальгией глубоко вдохнул древний воздух и сказал. Линь Дун кивнул головой. Сразу же он сделал глубокий вдох, после чего оттенок благоговения промелькнул в его глазах. Такая мощная юань сила. Эта духовная область использует специальные средства, чтобы собирать юань силу между небом и землей. Таким образом, по сравнению с внешним миром, один день совершенствования здесь будет равен нескольким дням снаружи, сказал маленький куница. Какое ценное место, если бы я мог совершенствоваться здесь, это было бы замечательно. Ученики древней секты действительно благословленные, лицо Линь Дуна было полно зависти. Если бы он мог совершенствоваться в этом месте, его прогресс бы, несомненно, возрос. Завидуя некоторое время, Линь Дун поднял голову и посмотрел вокруг, после чего сказал. Итак, куда мы должны идти? Духовная область древней скрижали была слишком широка, и это заставляло Линь Дуна недоумевать. Это не было, как в старой гробнице, где они находили доступные пути. Это место очень широкое, и если небрежно блуждать, потребуется более 2 недель, чтобы закончить изучение области. Такие области имеют ядро. Я считаю, что настоящие сокровища должны быть в том месте. Маленький куница появился на плече Линь Дуна, после чего тщательно обследовал окрестности. Затем, его когти указали в северном направлении, после чего он сказал, «Иди в том направлении, я чувствую, что там ядро духовной области». Если ты хочешь найти сокровища, ты должен идти туда. Конечно, духовная область древней скрижали очень большая, и есть куча легендарных реликвий и сокровищ, оставленных многочисленными элитными практиками. Однако, получишь ты их или нет, все будет зависеть от твоей удачи и судьбы. Линь Дун слегка кивнул головой, после чего посмотрел на то место, куда указывал маленький куница. Он предположил, что четыре великих клана, а также великая дьявольская секта и другие мощные фракции также должны идти в том направлении. Пошли. Так как у него было направление, без дальнейших задержек, огонек, который был в руках Линь Дуна, сразу зарычал, и его тело стремительно увеличилось. В мгновение ока, он вошел в свою великолепную боевую форму. Затем, Линь Дун запрыгнул на него, после чего огонек взмахнул молниями крыльями, и превратился во вспышку молнии, бросившись к ядру духовной области древней скрижали. Что касается сокровищ, внутри древней скрижали, Линь Дуну не терпелось узнать, что он получит. Глава 270. Тренировка тела леденящим ветром. Духовная область древней скрижали была очень обширной, и, несмотря на то, что у Линь Дуна был огонек, в качестве транспортного средства, после почти часа полета, он все еще не смог дойти до конца. Неизменная и одинокая атмосфера заставляла чувствовать подавленность. По пути Линь Дун встретил довольно много людей. Хотя пространство древней скрижали было огромным, количество вошедших людей было пугающим. Поэтому, даже если они разошлись, они могли встречать друг друга время от времени. Однако, хотя Линь Дун встретил немало людей, он не замедлял скорость. Большинство людей, которые вошли в древнюю скрижаль, искали сокровища и опасались друг друга. Таким образом, путешествие вместе было не только бесполезным, но и могло вызвать больше неприятностей. Линь Дун также столкнулся со многими свирепыми демоническими зверями по пути. Как и сказал маленький куница, они обладали древней родословной и были невероятно свирепыми. К счастью, хотя Линь Дун много раз был атакован, это не уменьшило его скорость. На своем пути Линь Дун также обнаружил некоторые эликсиры, которые во внешнем мире можно было считать довольно редкими, однако он не останавливался ради них. Хотя они считались редкими, они едва ли могли его заинтересовать. Более того, он понимал, что истинные сокровища находились в центральной части духовного пространства древней скрижали. В его глазах, эти вещи во внешней области можно рассматривать только как обычные. В то время как Линь Дун путешествовал на полной скорости, небо быстро потемнело, и слабый, пробирающий до костей леденящий ветер, постепенно появился в небе. Цэче. Огонек, который летел на полной скорости, внезапно остановился, а Линь Дун нахмурился и посмотрел на потемневшее небо. Несмотря на то, насколько сильным было его тело, он все еще чувствовал покалывание от странного холода. Хе-хе, я не ожидал, что разрушающий кости ледяной ветер на самом деле существует в древней скрижали. Маленький куница сидел на плече Линь Дуна и смотрел на леденящий ветер в небе, после чего изумленно отметил: «Разрушающий кости ледяной ветер, что это?» Линь Дун слегка опешил. Он вытянул руку и действительно почувствовал след ветра, подобного лезвию, который источал пробирающий до костей холод. Мощный искусственный механизм, разрушающий кости ледяной ветер, очень проблемный. Если кто-то завязнет внутри, даже кости будут разрушены. Как правило, только большие секты способны использовать это, чтобы защититься, объяснил маленький куница. Он действительно искусственный. Выражение Линь Дуна изменилось. Какой человек может достигнуть такого уровня контроля погоды? Создатель определенно мертв. Это должна быть сила большой формации. Ничего удивительного, небрежно сказал маленький куница. Тогда давай найдем место, чтобы укрыться на время. Линь Дун огляделся. Он не ожидал, что духовная область древней скрижали будет настолько опасной. Если бы не предупреждение маленького куницы, он определенно бы пострадал. Хе-хе, другим возможно и потребуется найти укрытие, но не тебе. Услышав это, маленький куница странно рассмеялся и сказал: «Что ты имеешь в виду?» Линь Дун вдруг почувствовал, что что-то не так, когда увидел странную улыбку на лице маленького куницы. Разрушающий кости ледяной ветер безусловно дикий, но также обладает очень полезными свойствами для закалки тела. Хотя ты успешно освоил нефритовое громовое тело, оно не считается абсолютно чистым. Если ты воспользуешься силой разрушающего кости ледяного ветра, ты сможешь позволить своему нефритовому громовому телу достичь продвинутой стадии. В то же время, твоя сила вырастет еще раз. Маленький куницы ухмыльнулся и объяснил. Лицо Линь-Дуна дергалось, пока он слушал. Почему его тренировки должны быть настолько жестокими? Сперва использование молнии, чтобы закалить тело. Теперь он должен получить боль от разрушающего кости ледяного ветра. Малыш, это хорошая возможность. Разрушающие кости ледяной ветер это не то, с чем ты можешь столкнуться везде. Если ты упустишь этот шанс, когда ты сможешь столкнуться с ним снова? Ты просто должен остаться в нем на одну ночь. Если ты тренируешься, как правило, тебе потребуется как минимум 3 месяца, чтобы развить нефритовое громовое тело к продвинутой стадии, сказал маленький куница. Малыш, взгляни на разрыв между Линь Лантянем и тобой, если ты слегка не рискнешь жизнью, как ты сможешь догнать его? Линь Дун слегка потерял дар речи от нетерпеливых слов маленького куницы. В конечном счете, он подошел к пустому горному пику, после чего погладил огонька и указал скрыться внутри трещины в горе. Проклятие, даже молния не смогла свалить меня, как ветер может расцарапать меня до смерти. Сидя на горном пике, Линь Дун поднял голову. Небо стало совсем темным, и серовато-черный ураган сформировался в небе, испуская воющий звук, в то время как леденящий холод спустился с неба. Ву-ву, смотря на серовато-черный туман, который внезапно охватил область, выражение Линь Дуна стало слегка мрачным. Вжух, в то время как Линь Дун был сосредоточен, несколько фигур пролетели в небе рядом. Когда они проходили мимо Линь Дуна, они бросали на него недоуменные взгляды. Однако, прежде чем они смогли задуматься над его действиями, серовато-черный шторм быстро окружил Трия. Сразу же раздались жалобные крики, становясь все более отдаленными, в пронзительном вое ветра. Глоть! Линь Дун невольно сглотнул, когда смотрел, как 3 сильно изуродованных тела падают с неба, в то же время щепотка страха появилась в его глазах. По-видимому, он был испуган силой разрушающего кости ледяного ветра. Ву! Небо было черным, когда серовато-черный разрушающий кости ледяной ветер уничтожал землю. В этот момент, даже агрессивные и гордые демонические звери укрывались от ветра, не решаясь издать малейший шум. Малыш, он приближается. Будь очень осторожен. В древние времена, этот разрушающий кости ледяной ветер первоначально был предназначен для учеников секты, чтобы закалить тела. Ты не можешь наслаждаться таким уходом в Великой Империи Янь. До тех пор, пока вы можешь терпеть, ты извлечешь большую пользу. Почувствовав холод в воздухе, который может заморозить даже камни, пока они не раскалятся, маленький куница вздрогнул и быстро вернулся в каменный талисман, а его смех раздался в голове Линь Дуна. Ублюдок! Увидев, что маленький куница скрылся быстрее, чем кролик, Линь Дун мог только проклинать вслух, после чего поспешно сконцентрировался. С легким движением сознания, кожа на его теле начала испускать теплое нефритовое свечение. С расстояния, казалось, что он превратился в кусок цветного стекла. Разрушающий кости ледяной ветер был очень мощным, и даже Линь Дун не осмеливался встретиться с ним голой кожей. Поэтому, он вынужден был активировать нефритовое громовое тело, после чего смог перейти к закалке. В то время как тело Линь Дуна покрылось нефритовым свечением, всеобъемлющий леденящий ветер прибыл. Чи-чи. Когда серовато-черный леденящий ветер ударил тело Линь Дуна, он мгновенно прошел через поры по всему телу. Необъятная боль сразу охватила тело Линь Дуна. Этот неописуемый леденящий холод заставил кровь в его теле проявлять признаки замораживания. К счастью, его физическое тело было довольно крепким, поэтому, с движением сознания, он сумел противостоять этому пробирающему до костей леденящему холоду. Искорче, искорче. Линь Дун непрерывно всасывал холодный воздух в щель между зубами. Однако, после 2 вдохов холодного воздуха, порезы появились на его губах, в результате чего весь рот наполнился кровью. Это сразу испугало Линь Дуна и заставило его поспешно закрыть рот, после чего он проглотил кровь. Затем, он не осмеливался двигаться. Леденящий ветер пронесся вперед. Однако, из-за его безумных разрушающих свойств, теплое нефритовое свечение на теле Линь Дуна становилось все более ярким и четким с пугающей скоростью. Это было, как если бы Линь Дун был куском нефритового камня, медленно высекаемого в красивый кусок нефрита. В то же время, благодаря боли, которая пронизывала все тело, Линь Дун мог слабо чувствовать, что сила в его мышцах и костях неуклонно росла. Похоже, маленький куница не обманул. Леденящий ветер действительно имел довольно полезное свойство закалки тела. Конечно, это при условии, что человек может выдерживать этот пугающий леденящий холод. В противном случае результат будет похож на Трия ранее. Небо потемнело. На вершине горного пика теплое нефритовое свечение мерцало посреди темной ночи. Серовато-черный ветер выл в этом месте. Этот порочный ветер был как нож, непрерывно нарезая тело Линь-Дуна и оставляя после себя бесчисленные крошечные белые шрамы. В то же время, когда количество белых шрамов увеличивалось, появился красноватый оттенок. В конечном счете, свежая кровь, которая вышла из тела, застыла, после чего прилипла к телу Линь-Дуна и прикрыла яркий нефритовый оттенок. Разрушающий кости ледяной ветер продолжался всю ночь, а Линь-Дун сидел на вершине горы и все это время терпел мучительный леденящий ветер. В следующий момент солнечный свет проник сквозь облака и пролился с неба, после чего осветил фигуру, тело которой было полностью покрыто кровавым льдом. Треск. Из-за солнечного света трещины внезапно появились на кровавой ледяной фигуре. Затем замороженная кровь начала быстро соскальзывать. По мере того, как замороженная кровь отпадала, медленно появилось яркое нефритовое свечение. Замороженная кровь полностью отвалилась, после чего нефритовая человеческая фигура сразу появилась на вершине горного пика. Под солнечным светом она казалась очень яркой и блестящей. Фух. Дыхание, слегка наполненное кровью, появилось из уст Линь-Дуна. После этого он начал открывать свои плотно закрытые глаза. Когда глаза Линь-Дуна открылись, его шокировало то, что даже его глаза превратились в нефритовые камни. Посреди леденящего холода они источали ощущение непроницаемости. Нефритовое тело, с камнями глазами и непроницаемым стекловидным свечением. Это было продвинутое нефритовое громовое тело. Глава 271. Каменный павильон костей. В древнем и обширном горизонте свечение молнии быстро промелькнуло. По пути оно вызывало тихие раскаты грома из-за трения воздуха на безумной скорости. Линь-Дун сидел на спине огонька, в то время как нефритовое свечение в его глазах полностью испарилось. Благодаря закаливающим свойствам разрушающего кости ледяного ветра, Линь-Дун полностью освоил нефритовое громовое тело, и его тело было твердым и непроницаемым, таким же, как золото и нефрит. Прямо сейчас мое тело должно быть, по крайней мере, на 30% сильнее, чем вчера. Линь-Дун сжал кулак и почувствовал мощную силу, протекающую в его плоти, после чего довольная улыбка появилась на его губах. Несмотря на то, что его развитие юань силы находилось на продвинутой стадии создания формы, его боевые способности сделали рывок. По словам маленького куницы, центральная часть духовной области должна быть рядом. Линь-Дун посмотрел на горизонт, после чего в очередной раз поразился масштабом духовной области древней скрижали. Можно только представить, насколько мощным необходимо быть, чтобы создать такую большую область. Сейчас Линь-Дун быстро путешествовал. Несмотря на то, что он столкнулся с несколькими достойными сокровищами по пути, он не стал задерживаться из-за них. В конце концов, прямо сейчас, эти предметы не могут соблазнить его. Четыре великих клана, а также другие мощные фракции, как великая дьявольская секта, должны направляться к центральной части. Линь-Дун пробормотал про себя. Эти парни были более разборчивыми, чем он, и большинство обычных сокровищ вряд ли заинтересуют их. Поэтому, прямо сейчас, они, вероятно, направились к центральной части, как и Линь-Дун. Хех, так как я прошел весь путь, я не могу вернуться с пустыми руками. Линь-Дун рассмеялся, после чего мягко погладил огонька. Сразу же последний выпустил рев и взмахнул крыльями-молниями, внезапно увеличив скорость. Это путешествие длилось около часа, после чего Линь-Дун приказал огоньку снизить скорость. Это потому, что он понял, что количество окружающих людей увеличилось, и их было не столь мало, как раньше. Линь-Дун парил в воздухе, когда смотрел на бесчисленные фигуры внизу. Некоторые из них были достаточно опытными практиками. Кроме того, похоже, все они двигались в том же направлении. Эти парни не будут делать шаг, если не будет сокровища. Похоже, в том месте должно быть сокровище. Увидев это, глаза Линь-Дуна замерцали, и огонек начал постепенно спускаться. Затем Линь-Дун посмотрел на горизонт и увидел на расстоянии большую уединенную гору. На вершине горы, прямо в центре необычного леса, был каменный павильон. В то же время, казалось, фигура сидела внутри павильона. Это должно быть труп предка. Глаза Линь-Дуна блеснули. Он мог ясно видеть, что сидящая фигура была просто серым трупом. Слабая, необычная вибрация исходила из этого трупа. Этот человек, должно быть, умер, когда ему не удалось прорваться к стадии нирваны. Маленький куница появился, после чего бросил взгляд на каменный павильон и сказал: «Ох, это настолько опасно пытаться прорваться к стадии нирваны». Услышав эти слова, Линь Дун опешил и спросил: «Прорыв к стадии нирваны – это очень рискованная авантюра. Если быть небрежным, не только не прорвешься, но и, в конечном счете, это приведет к самоуничтожению. Это очень распространенное явление», – маленький куница небрежно сказал. Однако, в его спокойных словах можно было понять серьезную опасность, с которой человек сталкивается при прорыве к этой стадии. Кроме того, даже если человек успешно прорвется к стадии нирваны, он еще не будет в безопасности. 9 циклов нирваны. Для достижения каждой стадии нужно пройти через испытание жизни и смерти. Если человек в состоянии пройти, то его сила и продолжительность жизни вырастет. Однако, если потерпеть неудачу, то не только не возродишь себя, но и лишь останется ждать разрушения. Линь Дун вытер холодный пот. Он никогда не предполагал, что легендарная стадия нирваны на самом деле настолько опасна. Неудивительно, что даже во всей Великой Империи Янь не было никого, кто бы продвинуться к этой стадии. Труп практика, провалившего прорыв к стадии нирваны, не должен ведь привлекать много внимания. Почему эти ребята собрались здесь? Кроме того, почему они боятся идти? Линь Дун посмотрел вниз. Хотя было несколько мощных практиков возле этой горы, никто не осмеливался броситься вперед. Это озадачило его. В этот момент, несколько фигур вдруг пробежали позади него. Их тихие слова достигли ушей Линь Дуна. «Поспешим, я слышал, что кто-то получил пилюлю нирваны из трупа в каменном павильоне». Пилюля нирваны – это пилюля, которую только элитные практики стадии нирваны могут создать. Да, однако, есть бесчисленное количество необычных демонических зверей, охраняющих его, поэтому подойти непросто. Позже, когда мы проскользнем в основную толпу, мы можем попытать рвануть вместе и посмотреть, достаточно ли мы удачливы, чтобы получить пилюлю нирваны. Смотря на бесчисленные фигуры, пробегающие мимо, зрачки Линь Дуна сузились, после чего он шокированно спросил: «Ох, так это из-за пилюли нирваны. Хэймэм, разве она не должна быть создана только практиком стадии нирваны?» Однако, владелец трупа все еще не достиг этой стадии. Тот факт, что человек может попытаться прорваться к стадии нирваны в этом месте, указывает на то, что он является учеником этой древней секты. Поэтому, это не странно для него обладать пилюлей нирваны. Линь Дун слегка кивнул головой, и волнение появилось на его лице. Пилюли нирваны очень трудно создать, и даже элитному практику стадии нирваны требуется довольно много времени и усилий, чтобы создать их. Кроме того, для практиков ниже стадии нирваны, эти пилюли, несомненно, были волшебными, и могли значительно увеличить скорость совершенствования. Естественно, цена пилюли нирваны была непомерной. На самом деле, даже если бы Линь Дун использовал все свои сбережения, он не смог бы купить даже половину пилюли. Именно потому, что пилюля нирваны была настолько редкой и дорогой, это заставило бесчисленное количество элитных практиков собраться под этой горой, в то время как они с жадностью и голодом смотрели на каменный павильон на вершине горы. Демонические звери на вершине этой горы должны быть демоническими ветряными птицами. Они довольно проблемные звери. Даже если их тело не очень сильное, их количество крайне пугающее. Кроме того, когда они собираются вместе, они могут вызвать небольшой демонический ураган. Этот ураган похож на разрушающий кости ледяной ветер, и он очень мощный. Даже практик стадии создания Ци не осмелится столкнуться с ним. Маленький куница смотрел на горный пик, после чего воскликнул. Линь Дун сдвинул взгляд и увидел многочисленных черных необычно выглядящих птиц, висящих на скалах горы. Кроме того, у этих птиц были очень большие крылья, и они казались призраками, когда висели вниз головой в скальных трещинах. Эти парни, похоже, готовы рвануть. Линь Дун сместил взгляд вниз и посмотрел на группу, которая готова была сделать ход. Несколько человек собралось под горой. Похоже, привлекательность пилюли нирваны была действительно большой. Кроме того, новости продолжали распространяться, и бесчисленные практики направлялись к этой области. Пока толпа росла, кто-то уже был не в состоянии сопротивляться и сразу же возглавил атаку. Когда он рванул вперед и направился к каменному павильону, то, как только толпа увидела кого-то впереди, большая группа сразу последовала за ним. В этот момент весь горный пик, казалось, дрогнул. Гуа-гуа. Когда гора задрожала, Это заставило демонических ветряных птиц немедленно вылететь. Мгновенно они покрыли небо и превратились в большую черную тучу, охраняя горную вершину. Их количество заставило волосы Линь-Дуна встать дыбом. Ву-ву. После того, как эти демонические ветряные птицы появились, они начали маниакально размахивать своими крыльями. Сразу же темный и яростный порыв ветра пронесся вперед и сдул окружающий песок и камни. Затем, как ураган, он злобно ударил в сторону множества фигур, мчащихся на гору. Этот яростный порыв ветра был острым, как лезвие. При контакте он заставлял людей страдать. Из-за непроглядного злобного порыва ветра даже Юань сила была разорвана. Затем, когда они потеряли свои щиты Юань силы, несколько несчастных покрылись ранами, и свежая кровь хлынула из их тел. Затем страдальческие крики раздались, и несколько фигур были страшно отброшены. Некоторые из них мгновенно погибли. Эта ситуация продолжалась более десятка минут, в то время как свежая кровь и трубы демонических ветряных птиц начали накапливаться на горе. Однако, в конечном счете, никто не смог подняться на гору. Кроме того, ужасающий разрушительный потенциал этих демонических ветряных птиц вселял страх в сердца людей, заставляя их жадность развеяться. Линь-Дун, сделай ход. Основываясь на прочности твоего тела, ты не должен бояться демонических ветряных птиц. Маленький куница бросил взгляд на разгромленных парней, после чего усмехнулся. Услышав его слова, Линь-Дун улыбнулся, после чего кивнул головой. Он также был сильно соблазнен пилюлей нирваны. Теперь, когда он с ней столкнулся, он не собирался сдаваться. С этой мыслью Линь-Дун больше не колебался. Он похлопал по спине огонька, после чего превратился в темную тень и молниеносно бросился к вершине горы. Прямо сейчас несколько элитных практиков окружали гору. Поэтому, когда они увидели человека, который на самом деле осмелился рвануть на гору в одиночку, шок наполнил их глаза. Этот парень сумасшедший, он на самом деле решил броситься в одиночку. Это, кажется, Линь-Дун, его считают очень мощным. ПФФ, и что, что это Линь-Дун? Там бесчисленное множество демонических ветряных птиц, и даже практик продвинутой стадии создания ци не может проникнуть через порывы ветра, которые они создали. Поэтому, как Линь-Дун может это сделать? Он сделал это. Под вниманием со стороны огромного числа людей, Линь-Дун непосредственно вошел в эти темные и злобные порывы ветра. Сразу же сверкающее нефритовое свечение вспыхнуло посреди порывов ветра, после чего можно было услышать лязгающий звук. Однако ожидаемый вопль, который они предсказывали, не появился. Он на самом деле прошел через барьер ветра. Под вниманием со стороны огромного числа людей, теплое нефритовое свечение не останавливалось, и непосредственно прошло через черные порывы ветра, и успешно появилось на вершине горы. Когда они увидели, что Линь-Дун смог насильно проникнуть через барьер ветра, сильный шок сразу появился в их глазах. Линь-Дун спокойно вошел в каменный павильон. Когда он вошел в него, маниакально летающие демонические ветряные птицы остановились, после чего начали кружить вокруг павильона. Однако они не атаковали снова. Увидев это, Линь-Дун был немного удивлен. Сразу же он поднял голову и посмотрел на старый труп, который спокойно сидел в центре каменного павильона. Над ладонью трупа тихо парили две огненных сильнодействующих пилюли. В то же время трепет возник в сердце Линь-Дуна. Глава 272. Враги часто пересекаются. Труп сидел в центре каменного павильона. Кости этого трупа были полностью черными. Этот цвет проникал наружу, и это заставляло волосы Линь-Дуна встать дыбом. Похоже, когда этот предок пытался прорваться к стадии нирваны, он сильно пострадал. Продвижение к стадии нирваны действительно рискованная и трудная задача. Если человек потерпит неудачу, он, в конечном счете, потеряет жизнь. Стадия нирваны действительно крайне опасная. Однако, все в этом мире умирают. Для большинства обычных людей, даже если они достигают стадии проявления, они могут в лучшем случае жить несколько сотен лет. Однако, если они смогут прорваться к стадии нирваны, то они могут значительно увеличить продолжительность жизни. Поэтому, каждый раз, когда им удастся прорваться, они будут развиваться в направлении совершенного состояния. Это ощущение настолько прекрасно, что затрагивает душу, и человек не в состоянии устоять перед этим очарованием. Маленький куница немного огорченно сказал. Линь-Дун кивнул головой. Просто тот факт, что можно увеличить продолжительность жизни, будет побуждать человека, чтобы прорваться в эту крайне опасную стадию. В конце концов, Каждый хочет жить дольше. Линь Дун стоял перед трупом, после чего торжественно поклонился. Затем он протянул ладонь и схватил две пилюли нирваны, которые зависли над ладонью трупа. Однако, когда Линь Дун дотронулся до пилюль, рука трупа вдруг двинулась и сжала ладонь Линь Дуна. Это внезапное изменение заставило Линь Дуна поменяться в лице. Однако, прежде чем Юань сила в его теле смогла выйти, вспышка появился во впалых глазах трупа и ударила Линь Дуна. В этот момент, когда вспышка коснулась Линь Дуна, его видение сразу изменилось. Древняя сцена появилась в его сознании. Эта сцена происходила внутри огромной духовной области древней скрижали. Однако, Линь Дун мог видеть бесчисленные фигуры, парящие в воздухе. Кроме того, каждая из этих фигур была очень мощной, и их сила намного превышала силу всех, кого Линь Дун встречал раньше. Несмотря на подавляющую ауру, многие парили в воздухе. Это зрелище наполнило сердце Линь Дуна благоговением. Была ли эта древняя секта на своем пике? Фигуры зависли в воздухе, как если бы защищались против чего-то. На расстоянии, горизонт был заполнен темным пятном. В этой тьме была кроваво-красная вспышка. Эта тьма источала непередаваемое ощущение. Это был холод, вызывающий отчаяние. Тьма была как приливная волна, когда хлынула через горизонт и понеслась в сторону этой мощной армии. Сразу же эти очень мощные практики древней секты стали беззащитными, когда столкнулись с тьмой. Когда тьма пронеслась мимо них, все элитные практики сразу превратились в пыль и развеялись. Конечности Линь Дуна похолодели, когда он стал свидетелем этого зрелища. Эта тьма была как дьявол, который был создан, чтобы поглотить весь мир. Везде, где она проходила, каждая форма жизни будет погашена. Мощная армия была почти уничтожена неотвратимо напирающей тьмой. Однако, земля вдруг затряслась, и невероятно большая трещина возникла, испуская подобное тьме свечение. Однако, несмотря на то, что свечение было темного цвета, оно не испускало тоже холодное и безнадежное ощущение. Вместо этого оно было наполнено очень мощной силой и жизнью. В то время как тьма приближалась, темное свечение, которое вышло из земли, быстро выросло и превратилось в огромный черный символ, размером в несколько тысяч метров. Затем он яростно столкнулся с тьмой и разорвал ее. Сдув необычную тьму, черный символ превратился в светящуюся вспышку и вернулся обратно в землю. Эта сцена внезапно закончилась, после чего Линь Дун вдруг очнулся, и холодный пот потек с его лба. Затем он в трепете уставился на труп перед собой. Предыдущее зрелище, свидетелем которого он стал, должно быть событием, которое ранее произошло в духовной области древней скрижали. Это стало причиной падения древней секты. Темное пятно, интересно, что это? Оно на самом деле настолько пугающее, что даже бесчисленные элитные практики не могли противостоять. Глаза Линь Дуна были заполнены шоком, когда он пробормотал про себя. Кроме того, почему этот черный древний символ, который подавил тьму, кажется немного знакомым? Это потому, что твоя цель на этот раз – это древний символ пожирания. Маленький куница небрежно сказал. Древний символ пожирания? Линь Дун опешил и спросил. Есть 8 древних символов в этом мире, и все имеют уникальные способности. Этот древний символ обладает способностью пожирать. Таким образом, он называется древним символом пожирания, сказал маленький куница.